Глава 46. Сергей. Сижу в тачке под подъездом. Смотрю в окна своей бывшей квартиры. 10 минут, 20. Время идет, а я так и не решаюсь подняться. Свет в детской гаснет. Значит, Маша начала укладывать Колю спать. Максимум полчаса, и можно подниматься. При других вводных, возможно, моя реакция была бы другой. Но сейчас я тупо охреневаю. Неудивительно, что они когда-то подружились. Бьют обе наотмашь. Я стараюсь прийти к пониманию, но это трудно. Нереально. Будто катком. Маша, моя Маша, решила собой пожертвовать? Ради чего? Неужели думала, что я смогу спокойно жить после подобного? Как я вообще должен существовать после такого? Эта жертва... Стало ли после нее лучше? Здесь и сейчас я бы выбрал пулю в висок, а не окружающую действительность. Во мне не столько духу, сколько в Маше. Я чувство вины не вывожу. Сафи. С ней картина не лучше. Я сразу не был в восторге от той среды, в которой она вращалась. Но кто я такой, чтобы ей указывать? Зато сейчас, когда она рассказывала... о том, каким способом ей пришлось избавляться от Майкла. У меня волосы дыбом встали. Она предупредила, что как только это случится, в СМИ поднимут шумиху. Все уже подготовлено, интервью на горячую тему взяты. Вытрясут максимум из случившегося. Слишком кощунственно, за гранью моего понимания. И если с этими уродами я ничего сделать не могу, но с Марусиными дела обстоят немного проще. Если даже меня после этого уволят, я не расстроюсь. Тянусь за телефоном, валяющимся на пассажирском сидении. По памяти набираю номер. 2 гудка и вызов принимают. «О, Серый, ты как раз вовремя. Я собирался утром тебя набрать. Как там Яра?» Голос Лёхи звучит очень бодро, несвойственно для чувака, считающегося мертвым. Он вышел на связь спустя несколько месяцев после подрыва, попросил передать Саяре, что с ним все в порядке, но появляться пока не намерен, дела есть. Нетрудно догадаться, какие. Слезы горючие по тебе не льет, уж прости. Продолжаю следить за окнами. Если Маша не уснула вместе с нашим сыном, то скоро свет зажжется на кухне. Она придет пить чай с конфетой. Строго 1 штука. У меня к тебе дело есть. Опускаю никому не нужные прелюдии. Расстроил ты меня, конечно, хотя я и так знал, что пролетаю. С Данияром она такой слащавенькой не была. Больно смотреть. Леха глумится сам над собой. Сентиментальности у него по нулям, но каждый проявляет свои чувства по-разному. У него нестандартный подход. Сделать ради Яры он готов многое, но признавать свои чувства никогда не станет. «Спирин, дай угадаю. Ты хочешь сделать двойной заказ? Двойной эспрессо для своей родственницы и еще кавалера?» В его голосе слышится воодушевленное предвкушение. «Хочу, чтобы ты мне их нашел. По моей информации, они вернулись в Россию. Не хочу, чтобы эта сука приближалась к Маше. Зная добродушие последней, ничем хорошим такое общение не закончится». «Ой, блин, прости. Ты их засадить, что ли, хотел?» «Мне тебя расстроить придется. Ничего не получится. Серег, извини, если бы я знал». Игриво начинает причитать. «Ты ведь меня простишь по старой дружбе?» «Как-никак, мы с тобой очень любим одного и того же человека. А его, человечка этого, хотели взорвать. Такое у нас не прощают». Вот теперь он становится предельно серьезным. «Никому пока не говори. Не все вопросы пока решены. Как только, вы их сами найдете». «Что тут скажешь? Руины собственной жизни мне еще долго придется изучать. И, похоже, теперь и у меня появятся секреты от Маши». «Не расстраивайся особо, я слышал, ты с младшим Руфицким неплохо так развлекаешься». Леху подобные темы изрядно забавляют. В кухне загорается свет, и я теряю интерес к нашему с ним разговору. Спустя минуты набираю Маше сообщение. «Можем поговорить. Я приехал». Ответ приходит незамедлительно. Она пишет, чтоб поднимался, и подходит к окну. Выглядывает, ища меня глазами. Такая же славная девочка, как и пару лет назад. И сполосовали при этом мы друг друга более чем. Как только дверь в квартиру открывается, я встречаюсь с ней взглядом. Стоит перепуганная, в глазах гамма чувств, от страха до нежности. «Что-то случилось, Сереж? Что-то с Сафи? Почему ты решил ночью приехать? Как ей объяснить, что я сам себе больше вампира напоминаю, чем человека? Это настолько ненормальная тема, что лучше не начинать. С каждым днем моя крыша отъезжает все дальше. Из позитивного — общение с детьми. Все в порядке. Хотел с тобой поговорить наедине». «А-а-а!» — тянет она, сложив губки в буковку «О». Резко делает несколько шагов. «Проходи. Чего мы стоим на входе? Я растерялась немного». «Да я и сам тоже. Сказать хочется многое, но я понимаю. И половины озвучивать не стану. Хочу, чтобы она восстановилась. Я не уверен, что ее характер в корне изменится. Для многих такое невыполнимо. Но жить дальше и радоваться жизни вполне сможет. Просто нужен толчок. И убрать все, что может привести к откату». «Мы с Коляшей сегодня пельмени лепили, ты будешь?» спрашивает она, поймав мой взгляд в зеркале, пока я занимаюсь мытьем рук. Наши глаза встречаются. Она немного мешкает, обхватывает ладонью локоть другой руки. Один из ее триггеров — я. Я не голоден. Могу с тобой за компанию посидеть. Опять забыла поесть. «Да ну что ты, мы с Мелким налопались. У тебя завтра с ним все в силе? Коля ждет». Киваю. «Конечно, я за ним утром заеду». «Ты не останешься? Уже поздно». Она оглядывается по сторонам, словно хочет посмотреть время на часах. «Но они у нас на стенах нигде не висят. Поеду к себе. Мне с утра нужно на работу заехать и документы забрать. С сегодняшнего дня у меня официально появилась дочка». «Так выход...» Начинает, но тут же спохватывается. Закрывает одну сторону лица ладонью. «Нет, пошли все-таки, я съем что-нибудь сладкое». Когда она запихивает в рот четвертую по счету конфету, ко мне приходит понимание. Обязательно справиться. «О чем ты хотел поговорить?» «Кстати, за папу спасибо. Мы с ним уже несколько раз виделись. Первые два раза с нами был Миша. Сначала я переживала, мы так долго не виделись, а потом с Колей его знакомила. Тоже непривычно, но последний раз мы с Коляшей и папой были втроем. Коллегу твоего не отвлекали». Слушаю ее внимательно. Хотя все это и так знаю. Миха изложил в форме рапорта. Кто, что, где, когда и во сколько. Маша была в приподнятом настроении. Сын деда не испугался. Отлично. Особенно если брать в расчет слова Алексея. Когда Маша узнает, поддержка лишней не будет. Маша начинает рассказывать мне их с сыном новости. В бассейне, где занимается сын, будут проходить соревнования. Мелкого отобрали. Я рад. Слушая, рассматриваю ее. На самом ли деле ей лучше? Теперь-то мне дополнительно известно, как можно мастерски создавать видимость. Все хорошо. «Сереж, у тебя тут волос седой. И не один». Тянется к виску с левой стороны. «Может, поговоришь со мной? Я выслушаю». Усмехаюсь вместо ответа. Совсем не весело. Наоборот. Было время, когда мне обо всем на свете с ней говорить хотелось. По правде говоря, чувства остались те же. Реакцию бурную во мне только она может вызвать. Умилить, разозлить. Успокоить и вывести из себя. У Маши полный карт-бланш. Только вот, к сожалению, этого перестало хватать. Все зашло слишком далеко. Мне нужно. Маше тоже. Пойти на сближение сейчас значит испортить друг другу жизнь окончательно. Ей переболеть, мне справиться с агрессией и непониманием. Нельзя безнаказанно делать друг другу так больно. Обязательно скажется. Выстрелит так, что нахрен убьет. Ловлю ее запястье. Поглаживаю тонкую кожу, вкладывая в прикосновение все свое сожаление. Еще чуть-чуть, и было бы видно, как течет кровь по венам. Словами не передать, как мне жаль. Не получилось. «Сафи еще в больнице?» — спрашивает после того, как я отстраняюсь. «Я хотела ей позвонить, но не решилась». «Говорю же, они похожи. Она дома. Если захочешь встретиться, она будет рада. Только с этим делом нужно поторопиться». «Почему дома? Ее разве не должны лечить?» Ее глаза увлажняются. При всей своей наивности Маше хватает пару секунд, чтобы понять, в каких случаях отпускают домой. Находясь рядом, приходится сдерживаться, дабы не начать утешать. Это лишнее. Явственно представляю, что будет, когда Маша узнает о моем переводе. Хочется верить, что ей хватит небольшого количества времени, чтобы понять. Это к лучшему. А пока... «Марусь, поговори со мной о своем психологе». Оставляю за бортом всевозможные. Эта тема меня не касается. Маша растеряна, хмурится. «Что именно ты хочешь узнать?» «Помочь ей лично я не могу. Даже если попытаюсь, не справлюсь. Но отчего-то, мне кажется, ее психолог тоже не слишком эффективен, поэтому и нашел для нее лучшего психотерапевта нашей области. Будет спокойнее, если за ней хотя бы немного будет присматривать врач, а не кто-то там. Глубина поражения матерью зашкаливающая. Консультационной поддержки маловато будет. Некоторое время уходит на то, чтобы втолкать ей самым безобиднейшим образом, что я за нее волнуюсь и хочу помочь. Если кто-то обидит, кран потечет, сумки будут тяжелые. Ты знаешь, кому можешь всегда позвонить. Но, Марусь, давай мы с твоим чувством вины попробуем что-нибудь сделать». «С депрессией мне уже помог психиатр, правда. Я весь курс прошла. Геннадий Викторович сказал, что я идеальный пациент. Ты думаешь, я опасна для Коли?» «То, о чем я и говорю. Эта хрень не должна первой рваться в ее голову. Зачем она? Для чего? Если бы я так думал, Маша бы уже об этом знала. Ты умница. Не сомневаюсь, что он прекрасный специалист. Не хотелось, чтобы его труды стали прахом. Но я сейчас о другом. О специалисте, который привык работать с жертвами семейной тирании и насилия. Хочешь, мы вместе сходим к твоему психологу, а потом к тому специалисту, что я прошу. Ты сможешь сравнить. Где бы ни пришлось находиться, хочу знать, что она не одна. Немного поддержки, а с остальным она справится.